Здравствуйте, возлюбленные мои. Мне кажется, что я вижу сейчас ваши глаза. Такие разные. У кого-то недоверчивые, у кого-то, напротив, светящиеся надежды, но единые в одном — стремление к радости, счастью и любви. Мы с вами постоянно растем и продвигаемся вперед по нашему радостному и светлому пути. Все выше и выше. Вы же знаете, что нет предела совершенству, нет предела красоте, любви и блаженству. Помощники наши — светлые и божественные силы Вселенной, а знамя наше — сама любовь. Сегодня, дорогие мои, мы поговорим с вами о том, что, пожалуй, более всего волнует сердца и души людей, независимо от возраста и пола. Что же это? Конечно же, это любовь. Что нам толку от богатства, если его не с кем разделить? Что нам толку от самого высокого и прекрасного знания, если само по себе оно не приносит счастья? Только радость от общения с себе подобными, только гармоничное взаимодействие человеческих существ на всех уровнях энергетических планов способно доставить нам самое глубокое удовлетворение и радость жизни. Любовь — это универсальная жизненная энергия. Любовь приносит много радости. Любовь утешает, любовь исцеляет, любовь делится теплом, любовь прощает, любовь нежно прикасается, любовь вдохновляет и преображает нас. Любовь дарит радость жизни. Где же найти такую любовь? Давайте вспомним древнюю мудрость, которая гласит: «Люби себя и наблюдай сегодня, завтра, всегда». Что же это значит? А это значит, дорогие мои, что источник нашей любви находится в нашем сердце. Давайте обратимся к нашему сердцу, как к источнику любви, где находится искра самой главной и важной любви на свете, божественной любви. И сделаем так, чтобы эта прекрасная божественная искра, которая есть в сердце каждого человека, разгоралась и, наконец, превратилась бы в источник мощного света, который светит не только вам, но и всем окружающим. Итак, дорогие мои, научитесь любить себя. Научитесь любить себя. Научитесь испытывать блаженство, находясь самим собой для начала. Даже если вы научились пребывать в блаженстве и мире самим собой во время медитации, во время чтения аффирмации, но вы чувствуете, что вам чего-то не хватает, ваши взаимоотношения с другими людьми не слишком безоблачные, мы будем учиться любви. Любовь настолько прекрасна, что следует учиться любви, точно так же, как и следует учиться искусству жизни. И мы можем сделать это прямо сейчас, не откладывая. Как, спросите вы, прямо сейчас, без изнурительных многочасовых тренингов, без общения с психотерапевтами и без изучения томов литературы по психологии? Да, прекрасные мои, прямо сейчас. Давайте признаем, наконец, что мы прекрасны в этот самый момент, уже сейчас. Мы прекрасны такие, какие мы есть. Мы воплощение самой жизни. В нас уже есть то, что хочет от нас Бог. В нас есть жизнь. У нас есть любовь. Все, что нам нужно, это только научиться быть счастливыми. А вот тогда и все окружающие нас будут охвачены силой нашего счастья, будут опьянены экстазом нашей радости и, конечно, захотят присоединиться к празднику нашей жизни. Вот тогда каждый день станет огромной радостью. Тогда все окружающие будут смотреть на нас с любовью и улыбкой. Ибо как же можно не любить солнце? Как можно не любить звезды, луну и саму жизнь, коей мы и являемся? Подумайте об этом. Состояние любви совершенно естественно для любого человеческого существа. Почему же так много вокруг неудовлетворенных, одиноких людей? Я полагаю, прежде всего, от недостатка любви к себе, и второе – это от страха. Самый большой страх человека – это страх и сомнение. Именно страх и сомнение не дают многим людям сказать самые простые и естественные слова на свете «Я люблю тебя». Страх, что ему не ответят взаимностью, страх, что его не полюбят или обманут. Давайте отбросим этот страх. Давайте для начала скажем эти слова «Я люблю тебя» самому себе. Надо же нам потренироваться. Очень полезно начинать и заканчивать свой день этими словами. Открыли глаза утром. Скажите, пожалуйста, «Я люблю тебя» просто вслух в мир. Уверяю вас, что эти слова будут услышаны. Вы отдаете любовь, и вы получите любовь. Скажите «Я люблю тебя». Полюбите себя. Почувствуйте удивительное тепло любви, которое находится в вашем сердце. Наполнитесь любовью. Делайте все с любовью. Ходите с любовью. Работайте с любовью, смотрите на мир с любовью, наполнитесь любовью. И вот тогда, в один прекрасный момент, вы почувствуете, что любовь начинает изливаться из вас. Настолько вы переполнитесь ею. Вот тогда можно точно сказать, что вы достигли состояния счастья. И знаете, что тогда происходит? Как только вы достигаете состояния счастья, вы начинаете делиться этим счастьем с другими людьми. Оно распространяется. Можно сказать, что счастье заразно, но это самая хорошая болезнь, которая только есть. Делитесь счастьем, делитесь любовью. Вы никогда не будете одиноки, если все окружающие будут стремиться к вам, как к источнику любви. Представьте себе, как это здорово! Кто сказал, что любить можно только своего избранника, избранницу или членов семьи? Если вы будете любить себя, весь мир, тогда весь мир ответит вам взаимностью. А это очень приятно! Друзья мои, расслабьтесь, не гоняйтесь за любовью. Начинайте обмениваться положительными энергиями между людьми, между всеми проявлениями жизни, которые есть на этой планете, И тогда от чувства одиночества не останется и следа. Поверьте мне, это так. Даже если ваши романтические взаимоотношения закончились, не грустите очень сильно. Мир — это безграничное поле возможностей. И, освободившись от одного чувства, вы становитесь открытым для другого. Представьте, вы купаетесь в море. Вам приятно и спокойно в этой воде, в этой волне. Но в какой-то момент волна уходит. Вы же не бросаетесь вслед за этой волной, а спокойно ждете следующей. Вы знаете, что она придет. Вселенная щедра и изобильна. Будьте спокойны, будьте расслаблены. Любите, принимайте себя, любите свое тело. Ибо если вы сами не полюбите свое тело, то как же его полюбит кто-то другой? Не так ли? Любовь — это самая лучшая и светлая дорога к Богу. Все человеческие существа хотят одного и того же. Мы хотим быть счастливыми и испытывать любовь. Если до сих пор у вас есть сомнения в собственной привлекательности, воспользуйтесь, пожалуйста, мощным и проверенным орудием аффирмаций и позитивных медитаций. Сейчас я хочу прочитать вам замечательные аффирмации, которые помогают вам привлечь любовь в вашу жизнь. Давайте сделаем так. Я читаю аффирмацию, а вы повторяете вслед за мной. Итак, каждый раз. Начинаем. С каждым днем я становлюсь все лучше и лучше. С каждым днем усиливается моя привлекательность. Я окружена божественной любовью. Я благодарна за свое сердце, наполненное любовью и светом. Все, в чем я нуждаюсь, в том числе и любовь, дается мне легко и свободно. С каждым днем я расцветаю. С каждым днем я хорошею, с каждым днем я молодею. Я — это любовь. Я — это сердце, наполненное любовью. Я — это свет любви. Я люблю себя. Я люблю тебя. Я люблю весь мир. Я испытываю блаженство в своем мире, наполненном любовью. Я могучий магнит для любви и счастья. Мои романтические взаимоотношения становятся все лучше, гармоничнее и счастливее с каждым днем. Я наслаждаюсь общением с собой и притягиваю к себе прекрасных людей и благоприятные обстоятельства. Я наполнен светом и творю чудеса любви каждый день. сейчас в моей жизни происходят качественные перемены к лучшему на всех уровнях. Я благодарен жизни за это чудо. Я получаю удовольствие от своей жизни. Я есмь воплощение божественной любви и света. Мое прошлое, настоящее и будущее великолепны. Прекрасно. Просто замечательно. А сейчас я хочу провести с вами очень хорошую, мощную, полезную медитацию, которая называется «Медитация объединяющей любви». Когда вы делаете эту медитацию, когда вы погружаетесь в состояние любви, вы почувствуете, что вас подхватывают волны, неведомые доселе. Это волны любви всего мира. Если вы будете делать это достаточно часто, вы увидите, что ваша энергетика очень усилится. Окружающие вас будут говорить вам комплименты, а также будут говорить, что вы светитесь изнутри. Для того, чтобы достичь такого приятного состояния, послушайте, пожалуйста, эту медитацию. Итак, медитация объединяющей любви. Примите, пожалуйста, удобную позу. Лучше всего, если вы ляжете на кровать, закройте, пожалуйста, глаза, сделайте вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Очень хорошо. Почувствуйте, пожалуйста, тепло и спокойствие во всем своем теле. Ваши руки, ноги и все тело полностью расслаблены. Представьте, пожалуйста, что вокруг вашего тела вы видите свою светлую, спокойную ауру. Примерно на уровне 60-80 сантиметров. Представьте, что вы окружены светом. А теперь представьте, что солнечные лучи, исходящие из солнца, неважно, день сейчас или ночь, проникают в ваше тело спереди и выходят через спину. Представьте, что вы подключаетесь к источнику любви Бога Творца, и вы просто купаетесь в Его любви. Любовь вы получаете сверху. Она вливается в вас, проходит через каждую клеточку вашего тела. Вы находитесь в потоке светлой божественной любви. Все ваше тело насыщается любовью. Дышите этой любовью, вдыхайте любовь и выдыхайте любовь. Вдыхайте любовь и выдыхайте любовь. Получите удовольствие, почувствуйте, насколько это приятно. А теперь представьте, пожалуйста, что божественная любовь Матери Земли наполняет вас через спину. Представьте, что из земли, на которой мы находимся, мощным потоком вырывается поток света и пронизывает вас. Опять-таки вы вдыхаете любовь через спину и выдыхаете через грудь. Любовь Матери Земли очень сильная. Вы почувствуете эту силу. Она проникает точно так же, как любовь Бога Отца, но это любовь Матери Земли. Она сильная, уверенная. Вдыхайте, пожалуйста, любовь Матери Земли через спину и выдыхайте через грудь. Продолжайте, пожалуйста, этот процесс до тех пор, пока вы не почувствуете, что любовь Матери Земли наполняет вас полностью. Этот поток света, этот поток любви течет через каждую клеточку вашего тела снизу вверх. А теперь попробуйте, пожалуйста, объединить этот процесс. Итак, любовь Бога Отца идет сверху, а любовь Матери Земли идет снизу. Вы вдыхаете любовь Бога Отца и выдыхаете любовь Матери Земли. Объединение этих потоков любви дают вам невероятную силу и абсолютную гармонию и покой. Вы просто купаетесь в этом потоке объединенной любви Бога Отца и Матери Земли. Когда вы почувствуете, что вы буквально напоены этой любовью, расслаблены, спокойны, представьте, пожалуйста, что вокруг вас получается удивительный световой круг, который расширяется, расширяется, расширяется, и по границам этого круга стоят ваши ангелы. Вы даже можете сказать такие слова, что вы просите своих ангелов-хранителей, архангелов, серафимов и херувимов дать вам свою любовь. Если у вас есть собственный любимый ангел или святой, попросите и его дать вам свою любовь. И вот сейчас представьте, что вы получаете любовь от Бога Отца сверху, от Матери Земли снизу, а теперь еще по окружности идет к вам любовь от всех ангелов, которых вы привлекаете в этот замечательный процесс. Любовь идет к вам отовсюду. Свет и любовь, свет и любовь, свет и любовь наполняют вас. Наслаждайтесь этим процессом. Наслаждайтесь этой любовью. Вы можете просто закрыть глаза и ни о чем не думать. Только представляйте себе эти потоки любви, эти потоки розово-золотистой энергии. Замечательно. А теперь поблагодарите, пожалуйста, Бога Отца, Мать-Землю, всех ангелов-хранителей, всех ваших наставников. Поблагодарите, пожалуйста, и приходите потихонечку в себя. Вы можете открыть глаза и сказать: «Благодарю, я пробудился. Я наполнен любовью и светом». Да будет так. Очень хорошо. А теперь Я хочу, чтобы вы послушали еще одну медитацию, которая поможет вам привлечь в вашу жизнь вашего избранника или вашу избранницу. Вибрации сердца и души, которой или которого, будут близки к вашим. Итак, начинаем все сначала. Спокойно лежим, расслабляемся, посылаем себе внутреннюю улыбку, улыбку всему своему телу, улыбку всем своим органам и посылаем эту улыбку в мир. Замечательно. А теперь почувствуйте, пожалуйста, что там, где находится ваше прекрасное сердце, начинает расти чудесный, светлый, теплый шар. Он может быть золотого цвета, может быть розового цвета. Это цвет и свет вашей любви, вашего сердца, вашей души. Наполните этот шар вибрацией своей любви. И пошлите, пожалуйста, эти вибрации во Вселенную. Представьте, что вы становитесь источником света. Вы становитесь золотым сияющим шаром, сферой, которая наполнена любовью и светом. И вы этот свет и любовь отдаете во Вселенную. Самое интересное, что так оно и есть. В этот самый момент вы действительно отдаете во Вселенную свою любовь. Что же вы думаете? Вы получаете такую же любовь в ответ. В ответ на послание вашего сердца. Смотрите, то там, то здесь возникают какие-то красивые, удивительные огонечки, похожие на звезды. Розовые, голубенькие, желтые, золотые. Они вспыхивают и там, и здесь. Снизу, сверху, слева, справа. Они мерцают, сияют и приближаются к вам. Вы притягиваете эти огоньки к себе, потому что вы же отдали поток света. Соответственно, свет к вам и притягивается. Эти огонечки притягиваются к вам, притягиваются к вам, вот они становятся все больше, все ярче разгораются огоньки, которые вы породили сами своей любовью. Будьте уверены, дорогие мои, что в одном из этих огонечков содержится послание сердца, послание души вашего любимого человека, о котором вы мечтали всю свою жизнь, вашего друга, вашего единомышленника. Потому что таким образом мы привлекаем не только романтическую любовь, но также самые удивительные и гармоничные взаимоотношения с близкими нам по духу людьми. Вот они приближаются к вам, эти светлые, яркие огонечки. И, наконец, позвольте им войти в ваше сердце. Позвольте им войти в вашу душу. И тогда вы становитесь еще богаче, еще счастливее, еще более наполненными любовью. Теперь откройте, пожалуйста, глаза и скажите: благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты посылаешь мне идеальные взаимоотношения с людьми и с моим прекрасным партнером или партнершей, которые делают меня абсолютно счастливым во все дни моего пребывания в этой жизни. Благодарю вас, мои дорогие. Пожалуйста, слушайте эту медитацию, делайте ее хотя бы 2 раза в неделю. Примерно через 3 недели или через месяц, или чуть позже, но вы обязательно почувствуете, что что-то происходит очень приятное и радостное для вас. Меняются ваши взаимоотношения с людьми, вы становитесь более привлекательными, уверенными, спокойными и гармоничными. Это очень хороший знак. Знак того, что любовь уже приближается к вам, ибо вы становитесь открытыми для любви. И так оно и есть. Благодарю вас.